Глава 42. В каюте катера у профессора ихтиологии Бостонского университета Шамсиддина Халифа горели только сигнальные лампы да монитор прибора ночного видения. Несмотря на лунный свет, Шамсиддин высоко, до самого предела поднял мачту с прибором ночного видения, и теперь ему были хорошо видны окрестности. Шамсиддин, не отрываясь, смотрел на монитор, где маячила призрачная картинка. Заросли тростника, дорога, по которой иногда проезжали машины, вдали строящийся терминал, где горели редкие ночные фонари. Еще чуть дальше, совсем уж неясно, виднелся поселок строителей, несколько вагончиков-временок. Один из вагончиков, видимо пустующий, стоял отдельно от других на самом берегу моря. Небольшое пространство в зарослях тростника с невысоким песчаным пригорком было хорошо видно Шамсиддину. Там, на самом пригорке, лежало бесчувственное тело Исмаила. На нем был черный гидрокостюм, баллоны акваланга и маска. Все это Шамсиддин мог видеть в свой прибор. Тела двух бродяг, убитых из подводного пистолета неведомым аквалангистом, в данный момент закрывали стебли тростника. На берегу было пустынно. Ни одной живой души. Шамсиддин переводил объектив аппарата ночного видения с одной точки на другую. Пытался рассмотреть строящиеся терминалы, где в этот поздний час не происходило ничего. Далекий поселок строителей, где в редких окнах продолжал гореть электрический свет. Внезапно он заметил легкое движение в тростнике. Так и есть. К прогалине со стороны моря пробирался аквалангист. Вот он выбрался на пригорок, склонился над распростертым телом Исмаила. Убедился, что тот по-прежнему без сознания. Вытащил откуда-то из складок гидрокостюма небольшую рацию, вышел с кем-то на связь. Разговор, впрочем, оказался коротким. Спрятав рацию, аквалангист с видимым усилием потащил иранца к воде. Шамсиддин настроил свой прибор на максимальное разрешение. Включил чуткий микрофон, позволяющий улавливать звуки на большом расстоянии. В наушниках раздался отчетливый плеск воды. Целый каскад шумов, всплесков, даже каких-то странных рыкающих звуков. Глядя на экран, Шамсиддин видел, как тростник на месте тропинки ходит ходуном. Вероятно, Исмаил пришел в себя и попытался оказать сопротивление. Судя по всему, тщетное. На экране монитора было видно, как его тело вылетело из зарослей тростника на открытую воду. В наушниках послышался сильный всплеск воды. Исмаил и в самом деле пришел в сознание. Он отчаянно размахивал руками, пытаясь плыть, держаться на поверхности. Но, вероятно, кто-то под водой уверенно и сильно потянул его вниз. Голова Исмаила скрылась. На ее месте забулькали пузырьки. Больше на поверхности моря ничего не было видно. Шамсиддин понял, что Исмаил мертв. В наушниках он разобрал мерную работу ластов одного аквалангиста. Затем раздался резкий механический звук, который ихтиолог квалифицировал как работу мотора подводного мотоцикла. Этот звук быстро удалялся и вскоре перестал быть слышимым. Вскоре после этого Шамсиддин увидел на экране монитора, как по узкой грунтовой дороге мчится, сверкая фарами, армейский УАЗик. Он вывернул на бетонную дорогу, подкатил к причалу. Из машины вылезли двое военных, стали доставать разные детали, раскладывать большой черный кусок резины, корпус надувной лодки. Лодку накачали, сержант осторожно извлекал из багажника машины лодочный мотор, устанавливал на него винт. Тем временем снова заблестели фары на узкой дороге, ведущей через тростниковые заросли. Там мчался армейский грузовик ЗИЛ-131. Он резко затормозил посреди зарослей. Из кабины выпрыгнул человек в гражданском, высокого роста и атлетического сложения, и кинулся по тропинке в самые заросли. Из кузова грузовика тем временем выпрыгивали солдаты и устремлялись вслед за ним. Подобравшись к песчаному пригорку, человек этот увидел многочисленные новые отпечатки, удовлетворенно кивнул. Двоих мертвых бомжей, лежавших под раскинувшимися стеблями тростника, он обнаружил не сразу, но все-таки обнаружил. Склонился над ними, осторожно коснулся торчащих у них стальных игл от пневматического подводного ружья. Распрямился, оглядел заросли тростника, сокрушенно покачал головой. Повернувшись к сопровождающим его солдатам, человек отдал какой-то приказ. Со своего места в каюте Шамсидин не мог четко расслышать слова, но догадаться об их смысле было нетрудно. Бойцам приказано охранять найденные тела и ждать прибытия из города следственной бригады из военной прокуратуры. Оставив возле страшной находки нескольких человек, Полундра вернулся к машине, взобрался в кабину, и тяжелый грузовик тут же резко тронулся с места, помчался дальше по дороге, ведущей к причалу. Надувная лодка к тому времени была уже собрана и колыхалась на воде. Полундра быстро облачился в гидрокостюм, надел ласты, маску, привесил на спину два баллона с воздухом, взял с собой подводный пистолет, прицепил на пояс химический фонарь. Со всем этим он слез в надувную лодку. Еще один автоматчик забрался в лодку следом с ним. Сержант сел рядом с мотором. Надувная лодка, взревев мотором, отошла от причальной стенки и, рассекая спокойную, серебристую в лунном свете Каспийскую воду, взяла курс в обход острова Чечень по направлению к тому месту, где строился трубопровод.